Вертушка опустилась на бетонку перед воротами. Колеса только ударились о покрытие, а Мечислав уже спрыгнул на землю. «Гропи отдыхать! Сержант Венг, капитан покажет вам вашу комнату!» Крейсер кивнул и, сделав знак сержанту, пошел в сторону ворот. «Спасибо тебе, майор!» – искренне и не скрывая облегчения, сказала Ольга. «Выпьем?» «Давай!» Перейдя на предложенное «ты», легко согласился Молот. Ольга достала из бара бутылку и пару стопок, сделанных из местного минерала, чем-то напоминающего хрусталь, но ярко-красного цвета. Мечислав улыбнулся. Он хорошо помнил, как Ольге подарили эти стопки, ведь он сам заказывал их одному умельцу из техников. На каждой из них был выгравирован русский полководец, прославившийся в той или иной войне. Всего стопок было 6. «Откуда они?» – поинтересовался Молот. «Я тоже удивилась, увидев их здесь», – ответила Ольга, ставя стопки на стол и протягивая Мечиславу легкую версию самогона Сергеича, так сказать, подарочный дамский вариант, или, как его все называли, недоводка. Майор свернул колпачок и разлил по стопкам. «Гачин, гаденыш, после моей смерти распорядился доставить сюда мои вещи. Наверное, компромат искал. Ну и решил оставить стопочки на память. Остальное все пропало. Он не знает, что случилось с вещами. Но, скорее всего, вещи раздали, а остальное выкинули. Жалко. У меня там была фотография мамы и папы». «Эти гады свое получат», – зло бросил Молотов. «Давай выпьем за возмездие». «Не откажусь», – улыбнувшись, произнесла куратор. Они чокнулись стопками и залпом выпили. «Что дальше, Мечислав?» «Сейчас еще по стопочке и спать. Я жутко устал. На улице уже рассвело, и я сутки на ногах. Я уже замучился считать, в скольких стычках мне довелось принять участие за последние 24 часа. А о том, что будет завтра, я буду думать завтра. Тогда разливай». Майор улыбнулся и быстро наполнил стопки. «Теперь мой тост», – провозгласила Ольга. «За завтра. И пусть оно будет лучше, чем сегодня. И намного лучше, чем вчера». «Принимается», – рассмеялся Молот и, отсалютовав, выпил. Несколько минут сидели, разговаривали о пустяках. Мечислав снова взялся за бутылку. «Давай, Оль, третий. Помянем погибших. Их сегодня много было. И наших, и не наших. История ковчега построена на скелетах. Много скелетов в его основании. Помянем их». Минуту сидели молча, думая о своем. Потом выпили. «Завтра ребята перебрасывают на базу еще 3 саркофага. И уже к вечеру смогут запустить проект возвращения. Там еще 2 имени осталось. Тебе нужен кто-то конкретный?» Ольга кивнула. «После твоей смерти я назначила советником одного мужчину. Он оказался толковым организатором». «Местный?» «Да, из Трикос. Зовут, вернее, звали Руком. Он тоже странно погиб. Думаю, ему предлагали примкнуть к заговору, но он отказался». «Как и многие», — усмехнулся Молот. «Добавим в список. Если ты не возражаешь, я включу в него еще одного своего бойца». «Включай», — легко согласилась куратор. «Нам сейчас нужны солдаты. Местные ни на что не годны, за редким исключением». Майор благодарно кивнул и вышел. В квартире было темно. Мечислав тихонько разулся в маленькой прихожей и на цыпочках подошел к комнате, в которой спал его сын. Слегка приоткрыв дверь, он заглянул внутрь. Мальчик спал, держа в руке снимок. Мечислав аккуратно разжал его маленькие пальцы и несколько секунд смотрел на движущуюся картинку, на которой он целовал счастливую Арву. «Я сделал то, что должен был сделать», – прошептал Молот, и, положив снимок на стол, тихонько вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Ева», выложив ноутбук на стол, позвал он ИИ. «Слушаю, Мечислав Дмитриевич», произнесла голограмма. «Все дела штурмовиков и воителей мне на стол. Рассортируй по степени подготовки и надежности. Критерии прежние. Придется начинать все сначала. Мне нужен костяк». «Ну, слава богу», — улыбнулся ИИ. «А я уж думала, что заставите отчет по операции писать». «Да, и напиши отчет», — спохватился Молот. «Задействуй запись боя, сделанную со спутника. Мне нужен детальный разбор. Только, пожалуйста, уложись максимум в 3 страницы». «Слушаюсь, товарищ майор», — язвительно произнесла Ева и, показав Мечиславу язык, исчезла. «Девчонка», — прокомментировал Молот ее поведение. Скинув комбинезон, он поплелся в душ. «Завтра начнется новый день. Завтра придется начинать все сначала».